Нам, сотрудникам ежедневного пророка, интересно узнать о них, и мы надеемся, что мистер Поттер находится под их присмотром, поскольку в последнее время ходят тревожные слухи о том, какие люди воспитали нашего спасителя. Гарри только покачал головой. Были слухи или нет, но теперь, когда она это написала, они будут. Гарри еще раз оглядел окружающих, повязка хорошо скрывала, куда он смотрит, и заметил, как их взгляды мелькают между ним и Эвриалой. Некоторые из них слегка сузили глаза, другие смотрели с любопытством, а третьи выглядели взволнованными просто от того, что увидели мальчика с газеты. «Итак, что мы сегодня покупаем?» – спросил Гарри у двух других. Лично он хотел приобрести запас ингредиентов для зелий, так как готовил из них множество базовых лечебных настоев. Из запасных зелий, которые он приготовил за год, он отдал несколько исполнителям, за что получил много благодарностей, когда они оказались очень эффективными. Гарри считал, что в мире магов необходимо иметь как можно больше связей, а на исполнителей часто не обращали внимания. Гарри по-прежнему запасался зельями. 5 тюбиков бальзама от ушибов, 3 флакона зелья для очищения ран, 2 флакона общего противоядия, несмотря на то, что оно ему не очень-то и нужно, 5 флаконов крововосполняющего зелья, 4 флакона костероста, 10 доз лекарства от головной боли и 6 флаконов обезболивающего. Он хотел обеспечить себя всем необходимым и всегда держать при себе небольшой запас. Это полезно, и он всегда сможет отдать их в больничное крыло. Мадам Помфри оценила это в прошлом году. Что ж, нам нужно получить учебники, но кроме этого я собирался поискать вводные книги для факультативов, потому что нам предстоит выбрать их в конце этого года. Мне нужно пополнить запасы ингредиентов для зелий, и я уверена, что Гарри тоже, учитывая количество зелий, которые он готовит. Гарри кивнул на слова Гермионы. Он действительно делал больше зелий во время урока в дополнительных котлах, которые он приносил. Я собираюсь купить еды для Тревора, он любит слизней, и есть несколько магических вариантов, которые улучшат его здоровье и продлят жизнь. Гермиона сморщила нос. Ну что ж, первым делом, мне нужно спуститься в хранилище, и я уверен, что Невиллу тоже. Мальчик взволнованно кивнул головой. С тех пор, как я стал увереннее в себе, я уже не такой неуклюжий, и бабушка разрешает мне теперь самому присматривать за ключом. Он показал им свой ключ от хранилища. «У тебя он с собой?» – спросил он Гарри. Гарри ухмыльнулся. Теперь у него было объяснение, почему проецирование ключа было столь трудоемким по сравнению с алебардой или другим оружием. То, что он был сделан из зачарованного золота, скрепленного магией, а не выкован, было единственной причиной, по которой он мог его проецировать. Гермиона и Невилл вытаращили глаза, когда ключ Гарри внезапно появился на столе перед ним. «Как ты это сделал?» – спросила Гермиона. Помимо того, что колдовство было уровнем жаба, она, скорее всего, думала о законах трансфигурации, одним из которых была невозможность создавать что-то, что по своей сути является магическим. «Магия», – просто ответил Гарри, и взгляд Гермионы заставил его только шире улыбнуться. «Я не знаю, пытаться ли выпытать правду или просто проигнорировать это», – сказала она. «Первый вариант, конечно, имеет свои достоинства, но я думаю, что уже начинаю к этому привыкать», – Гарри только усмехнулся. «Ну что ж, если мы все закончили, тогда пойдемте», – сказала Эвриала, наклонившись через плечо Гарри, чтобы обратиться к ним троим. Гарри поднял голову и увидел, что бабушка Невилла и Эмма перестали обсуждать различия между законами волшебников и маглов, причем Дэн выглядел особенно раздраженным этим, и все они теперь смотрели на трех подростков. Гарри посмотрел на Невилла и Гермиону, затем допил остатки своего напитка и сказал: «Я готов». Остались только эти двое. Невилл и Гермиона вскоре последовали его примеру, и группа отправилась в косой переулок. Первым местом, куда они направились, был Гринготтс. Гарри и Невилл собирались взять немного денег из хранилища, а родителям Гермионы нужно было обменять фунты на галеоны. Гарри и Эвриала спустились на одной тележке в его хранилище, а Невилла и его бабушка – на другой. «Увидимся у входа», – сказал Гарри Невиллу, который кивнул в ответ. Эвриала, казалось, была очень взволнована поездкой на тележке под землей, и Гарри удивился, как в ее возрасте можно оставаться такой энергичной, но просто решил, что Эвриала – это Эвриала. Гарри помнил, сколько денег хранится в его хранилище, но Горгона видела их впервые. Она присвистнула при виде такого количества золота. «Я знала, что у тебя есть деньги», — Гарри, но это немного больше, чем я ожидала». Гарри захихикал. «Это мое трастовое хранилище Эвриала. Я не могу получить доступ к семейному, пока не стану старше». Эвриала выглядела ошеломленной этим. Она оглянулась на кучу золота в его хранилище, прежде чем снова посмотреть на него. «Неужели золото здесь вообще ничего не стоит?» — спросила она, ведь его было так много, что должна была быть какая-то причина, по которой ребенок имел доступ к такому богатству. По весу золота здесь стоит около 50 фунтов за монету, но обменный курс составляет 5 фунтов за галеон. Но это все равно довольно крупное состояние, так что я понимаю твой шок. Гарри с ухмылкой наблюдал за выражением лица Эвриалы, когда почувствовал, как Лансер и Берсеркер проверяют его хранилище. «Очень интересно, вы, безусловно, богаты, мастер. Вы из знатной семьи?» — послала ему мысленный вопрос Лансер. «Я наследник древней и благородной семьи, так что, полагаю, ты можешь приравнять меня к знати». Это была правда. У него было место в Визингомате, которое он унаследует, когда подрастет. Оно будет оставаться незанятым до достижения им 13 лет, возраста, когда он может назначить доверенное лицо, пока сам не достигнет совершеннолетия. «Так много», — услышал он от Берсеркер. Похоже, она была весьма удивлена. Гарри подумал, что в этом нет ничего неожиданного, ведь он не вел себя и не одевался так, как обычно одеваются дворяне, а предпочитал быть самим собой. Вернувшись на поверхность, Гарри вместе с Гермионой ждал, когда Невилл вернется из своего хранилища, а та бормотала что-то о борьбе с Уизелами. Оказалось, что Артур Уизли, отец Уизела и близнецов ужаса Хогвартса, подходили к Гермионе и видел, как ее родители обменивают деньги. Обычно это ничего бы не значило, но мистер Уизли, видимо, увлекался всем магловским, странное хобби для волшебника, и практически затащил Гринджеров в дырявый котел, чтобы выпить. Гермиона сказала родителям, что предпочтет подождать своих друзей, и осталось. «Эй, ребята, а куда это ушли родители Гермионы?» Их внимание привлекло приветствие Невилла, и ситуация вскоре разъяснилась. Августа Лонгботтом, правда, забурчала по поводу того, что Артур находится под каблуком своей жены, что довольно позабавило Гарри. «Итак, куда отправимся, Лист?» — спросил Гарри у Невилла. Остальные лишь растерянно посмотрели на него. «Я просто решил, что твое прозвище Лист из-за твоей любви к растениям, мне скучно, так что смирись с этим». Эвриала только рассмеялась, она была хорошо знакома с таким поведением Гарри. «О, а кто же тогда я?» — спросила Гермиона, и приподняла бровь. Гарри только ухмыльнулся. «Разве это не очевидно, книга, из-за твоей любви к книгам?» Гермиона только фыркнула, ей следовало ожидать этого, в конце концов, она проводила в библиотеке больше времени, чем кто-либо другой. «Если я, книга, то ты, миф, ты, кажется, знаешь все о греческой мифологии». Гарри кивнул, его это вполне устраивало, и если он давал им прозвища, то они могли делать то же самое для него. «Итак, куда же трио в составе Листа, книги и мифа отправится в первую очередь?» — с улыбкой спросила Эвриала. Гермиона сказала, что ее родители собираются встретиться с ней в Флорише и Блоттс позже, так что это было последнее место, куда они должны были пойти. Гермиона выглядела довольно разочарованной этим, но Гарри решил, что это потому, что это был книжный магазин, так что в итоге они сначала пошли за ингредиентами для зелий. Купив набор ингредиентов для второго курса, а Гарри купил намного больше для своих зелий, они направились в магический зверинец, где Невилл купил для Тревора несколько довольно странных на вид слизней. Слизни были разных цветов и, видимо, были выведены таким образом. Красные помогали жабе при лихорадке, а Гарри никогда не слышал, чтобы жабы вообще болели лихорадкой, синие способствовали здоровью кожи, а зеленые были вкусным лакомством, но Гарри решил поверить им на слово, так как не собирался есть их. Они зашли к мадам Малкин, чтобы купить новые мантии, так как за последний год они выросли. Гарри перебирал материалы, когда наткнулся на что-то кожаное, и быстрый структурный анализ показал, что оно очень восприимчиво к усилению, несмотря на то, что уже довольно прочное. «Простите, но что это за материал?» — спросил он у помощника. Тот посмотрел на материал, который Гарри держал в руках, и просто ответил. «Драконья кожа из украинского железнобрюха». Гарри вспомнил книги о драконах. Железнобрюх был назван так потому, что его серо-голубая шкура была физически самой прочной из всех драконов, но при этом наименее устойчивой к заклинаниям. А напротив, наибольшей устойчивостью к заклинаниям обладали венгерские рогохвосты, что делало их еще более опасными. Гарри на мгновение задумался. «Можно мне, пожалуйста, сшить из нее длинный плащ? Это было бы не слишком дорого, так как волшебники никогда не пользовались физическим оружием, а шкура железнобрюха была относительно дешевой. 25 галеонов», — сказал помощник, и Гарри кивнул, прежде чем заплатить. Вскоре с него сняли мерки, и, когда все было готово, ему сказали вернуться за плащом через 3 дня. «Лансер, ты в порядке?» Гарри заметил, как она притихла, и решил спросить об этом. «Драконы здесь действительно другие, не так ли, мастер? Вы могли бы себе представить, чтобы кто-то использовал их шкуру в качестве одежды?» Гарри был вынужден согласиться, что это очень нелепо, но ему было интересно, почему Лансер так одержима драконами. Она много читала о них и задавала вопросы, а теперь сосредоточилась на их коже. Вскоре все мантии были готовы и упакованы в сумки, на которые были наложены расширяющие чары, что, похоже, очень заинтересовало Эвриалу, и Гарри мог видеть, как в ее голове крутятся шестеренки, оценивая их потенциал для розыгрышей. Гарри был настолько сосредоточен на попытке отвлечь Эвриалу от того, что она задумала, что не обратил внимания на толпу, собравшуюся возле Флоришей Блоттс. Гарри остановился на полушаге, пытаясь понять, зачем столько людей стоят у книжного магазина. Причем заметил, что в основном это были женщины, девочки-подростки и те, кто мог бы сойти за матерей, и тут он заметил ликование в их глазах. Если призадуматься, то они похожи на безумных фанаток. Его внимание привлек плакат в витрине. «Книги», — простонал Гарри, и повернулся к Гермионе. «Только не говори мне, что мы здесь сегодня из-за того писателя», — увидев блеск в ее глазах, Гарри уже знал, что так оно и есть. «Да ладно, миф, он написал почти весь список книг, так что он должен быть неплохим», — Гарри подумал об этом. Единственная книга, которую он не написал, была стандартная книга заклинаний 2-го класса. Посмотрев на Невилла, Гарри спросил: «Только не говори мне, что ты тоже влюблен в этого парня, Лист». Глаза Невилла расширились, и он энергично затряс головой. «Нет, у бабушки дома есть его книга о домашних вредителях, но я никогда не читал ничего другого». Гарри посмотрел на леди Лонгботтом и наклонил голову на одну сторону. «У меня никогда не было много времени на чтение, поэтому я никогда не думал о том, чтобы пополнить библиотеку. Молли Уизли посоветовала ее, поэтому я и купила, когда у нас было нашествие Докси, и она оказалась довольно эффективной, но с тех пор я к ней не притрагивалась, поэтому не могу сказать, что он из себя представляет», — Гарри кивнул. То, что средство оказалось эффективным против Докси, было хорошим знаком и немного ослабило недоверие, которое он испытал, увидев симпатичное личико на плакате. Двери вскоре открылись, когда Гилдерой Локхарт был готов подписать свою автобиографическую «Я, волшебник», и толпа хлынула внутрь. Гермиона взяла свои учебники и встала в очередь за автографом, а Гарри и Невилл, покачав головами, пошли к обычному прилавку, чтобы без шума купить свои учебники. После того, как покупки были сделаны, они направились вверх по лестнице, чтобы уйти подальше от толпы. Гарри нашел книгу по рунам, которой у него не было дома, и решил полистать ее, а Невилл, чтобы занять свое внимание, нашел фолиант по растениям, встречающимся в Амазонии. Только через несколько минут раздался возглас: «Ну, какая встреча, Гарри Поттер!» Оторвавшись от книги, Гарри огляделся и обнаружил, что источником голоса был Локхарт. Вероятно, причиной была слишком взволнованная Гермиона, стоявшая перед ним, и Гарри уже чувствовал, как в нем нарастает раздражение. Этому не способствовало и то, что его заставили стать рядом с ним. Гарри не понимал, что происходит, но все же решил послушать, что тот говорит. Когда Гарри Поттер и его подруга мисс Гринджер вошли в этот магазин, они думали, что получат мои книги и, возможно, автограф. Но они не знали, они получат не просто мою автобиографию, а совсем неожиданный подарок. «Да, в этом году я буду преподавать защиту от темных искусств и в честь этого бесплатно подарю Гарри полное собрание моих книг». Гарри вручили книги, а Локхарт обхватил его за плечи. Гарри не любил толпу, и ему не нравился этот нахал. А на фотографии, которая не должна была появиться в пророке, был изображен Гилдерой Локхарт, который махал толпе ведьм, пришедших на встречу с ним. Гарри Поттера на снимке не было видно, но несколько человек в магазине могли поклясться, что видели незнакомую женщину в каком-то магловском свадебном платье. Спрятавшись на втором этаже, подальше от балкона, Гарри Поттер вздохнул с облегчением. «Спасибо, Берсеркер, я уже собирался прикончить этого идиота», сказал Гарри девушке по ментальной связи. «Конечно, мастер, я почувствовала твой дискомфорт и приняла меры». Девушка, которую мог видеть только Гарри, застенчиво покраснела, когда Гарри улыбнулся ей в знак благодарности. Гарри заметил рыжеволосую девушку возле лестницы, она показалась ему немного знакомой, но сейчас Гарри было все равно, и он бросил свои книги в ее котел. «Извините за это, но я уже купил свои книги», он улыбнулся девушке, которая покраснела, после чего снова скрылся на втором этаже. «У тебя никогда не бывает ни минуты спокойствия», Гарри посмотрел на озадаченного Невилла и вздохнул. «В прошлом году было намного легче, когда меня никто не узнавал», Невилл засмеялся. Шум внизу привлек их внимание. Похоже, Артур Уизли вернулся с родителями Гермионы, но он столкнулся с Люциусом Малфоем. Даже Гарри знал о вражде между Уизли и Малфоями, ведь он целый год учился в одном классе с Уизелом и Харьком, но никогда не думал, что они зайдут так далеко, чтобы устроить драку в книжном магазине. Гарри сузил глаза. Люциус Малфой был слизеринцем, так что это было особенно необычно с его стороны, и у него возникло ощущение, что Харек-старший что-то задумал. Невилл объяснил, с чего все началось. Гарри стоял спиной к перилам, и, видимо, Малфой сделал замечание по поводу книг девочки Уизли. Поттер отметил, что именно ей он подбросил книги Локхарта, так как надеялся, что она больше похожа на близнецов, чем на других Уизли. Близнецы ему нравились, но он терпеть не мог их младшего брата и был довольно равнодушен к Перси. Невилл рассказал ему, как мистер Малфой прокомментировал, что мистер Уизли – позор для волшебников, не то, чтобы серьезное оскорбление, но уж точно не то, что можно было бы принять в штыки, после чего они подрались. Гарри и так подозревал, что это спровоцировал Малфой, но то, что он не использовал свою палочку, его озадачило. Разнимать их пришлось Хагриду, а Люциус Малфой, прежде чем все ушли, еще раз уничижительно передал книгу девочке Уизли. Гарри посмотрел на слуг, стоявших по обе стороны от него, и спросил их, что они думают по этому поводу. «Он явно хотел начать конфронтацию, но я не могу сказать с какой целью», — ответила Лансер. «Он сосредоточился на девушке, именно она была его целью, а не ее отец. Будь осторожен, мастер, я не знаю, что происходит». Наблюдения Берсеркер заставили Гарри сузить глаза, и он сделал мысленную пометку присматривать за Уизли, когда в этом году попадет в Хогвартс. «Идем, Миф, все уходят», Гарри посмотрел на Невилла и закрыл книгу, после чего посмотрел вниз, где стояла Гермиона со своими родителями, Эвриалой и Августой Лангбаттом, и направился туда, чтобы купить книгу по рунам, что держал в руках. Ему было интересно, в какую нелепую ситуацию он попадет в этом году в Хогвартсе. Похоже, по крайней мере один человек уже что-то замышляет. Примечание к части. Советую посетить моих товарищей по цеху, Хирергцпс его через время и пространство. https://fitsboek.net/riadfits11688158158 и Драач, его работа. https://fitsboek.net/riadfits12478907 кроссовер Константина и ГП, очень годно, всем советую. К тому же у него скоро начнет выходить очень масштабный дарк, с которым ему помогаю я, и не только. Дальше больше. Глава 20. Возвращение в Хогвартс. Примечание к части. Правки и ляпы в ПБ. Гарри не подумал об одной вещи, когда вызывал своих слуг, и это можно выразить одним словом – шопинг. Сейчас его таскали из одного магазина в другой, пока Лансер и Берсеркер примеряли различную одежду, причем больше первое, хотя было несколько вещей, которые Берсеркер показались весьма симпатичными. Гарри уже привык к тому, как на него смотрит из-за его необычной одежды и цвета волос. Его пребывание в Хогвартсе было намного легче, чем могло бы быть, поэтому он просто говорил всем, кто спрашивал, что девушки, особенно Лансер, косплеерши, которые притащили его с собой. Он использовал это оправдание, чтобы не объяснять, откуда берутся эскизы их одежды, ведь он мало что знал об играх, кроме тех, в какие его заставлял играть Вейвер. «Мастер, мне это идет?» Это была еще одна вещь, которая привлекала внимание людей. Две девочки, обе выглядевшие на лет 18, называли 12-летнего мальчика мастером, что вызывало множество поднятых бровей и нежелательных вопросов. Гарри постоянно просил девочек называть его Гарри, но Берсеркер, похоже, стеснялась называть его иначе, чем мастер, а улыбка Лансер говорила о том, что она не собирается что-либо менять в ближайшее время. Взглянув на то, что сейчас было надето на Лансер, Гарри пришлось быстро отвести глаза, а на щеках появился румянец. Это было платье, хотя Гарри назвал бы его рубашкой, которая очень облегала ее тело и почти не оставляла места для воображения. Оно было настолько коротким, что даже в положении стоя он мог почти видеть ее трусики, а какие герои былых времен вообще носят современное белье. «Это прекрасно, Лансер, но я думал, что ты предпочтешь что-нибудь более консервативное». Гарри должен был спросить, как бы отчаянно ни звучал вопрос, он должен был спросить. До сих пор во время этого похода по магазинам Лансер, казалось, находила все более и более раскованные вещи, только она почему-то избегала всего, что выставляло на показ ее нижнюю часть спины. Берсеркер тоже выбрала себе несколько нарядов, но, похоже, она была счастлива в гораздо менее откровенной одежде, чем Лансер и, похоже, ей очень нравились летние платья, которые Гарри купил для нее. Гарри стал лучше понимать двух своих слуг после их вызова и был очень рад, что именно эти двое откликнулись на его призыв. Лансер, хотя и держалась как благородная, была довольно игривой, когда у нее появлялось настроение. Она выглядела вполне счастливой и, похоже, была довольна тем, что происходит в ее жизни. Ее желание исполнилось, и она обрела мастера, который не будет относиться к ней как к орудию. Правда, был один момент, когда однажды поздно вечером, когда они гуляли и разговаривали, на что вообще они способны, на них напала группа бандитов, которые явно искали цели и решили, что их трио выглядит подходяще. Гарри не знал, что существует столько способов истязать человеческое тело без всяких приспособлений. Когда один из них попытался поиздеваться над ней, Гарри вытащил их оттуда, пока все не вышло из-под контроля, но когда он посмотрел на ее статистику, то не удивился, увидев ранков техники пыток. В целом, Лансер была довольно счастливой девушкой, которая гордилась своей внешностью. Она проявляла признаки садизма по отношению к тем, кто ей не нравился, и Гарри пытался научить ее, как себя вести, ведь, будучи благородной, она никогда раньше не получала отказа. Берсеркер была совершенно другой, она была застенчивой. Попытки разговорить ее сами по себе требовали усилий, она просто зажималась и прятала покрасневшее лицо, когда кто-нибудь обращал на нее внимание. Гарри потребовалось несколько недель, чтобы заставить ее просто поговорить с ним, и Гарри был рад, что ему это удалось. Берсеркер была абсолютным кладезем информации по биологии и физике, но Гарри очень интересовало одно ее особое умение – гальванизм. Это была способность превращать любые магические атаки, не связанные с материальным существованием, в электричество, что означало, что Берсеркер была практически неуязвима для всего, что мог использовать волшебник. Единственная магия, которую можно было использовать против нее, это отталкивание, что не очень-то эффективно против героического духа, трансфигурация, которая при правильном подходе может доставить немало хлопот, и вызов предметов. Три непростительных проклятия, худшие, что мог предложить мир волшебников, оказались совершенно бесполезны против нее. Гарри также хотел выяснить, как это работает, чтобы использовать эту концепцию для обеспечения работы магловской электроники в таких насыщенных магией местах, как Хогвартс. Как человек, Берсеркер, несмотря на свою застенчивость, любила интеллектуальные дискуссии, идеология понимания человеческих взаимоотношений, о чем она мало что знала. Из задумчивости Гарри вывело то, что его потянули за рукав. Гарри взглянул на Берсеркер, которая беспокойно переводила взгляд с одного человека, в магазине, на другого. «Нравится ли мастеру мой наряд?» – тихо спросила она, и Гарри сделал шаг назад, чтобы посмотреть, что она выбрала на этот раз. Металлические ноги Берсеркера остались голыми, так как для нее не нашлось достаточно прочной обуви. Гарри подумывал о том, чтобы сделать для нее сапоги из прочной драконьей шкуры, которую потом бы зачаровал. На ней было платье, более короткое, чем все предыдущие, оно заканчивалось чуть выше колена и имело довольно необычный рисунок. В основном было черным, но в нижней левой части был неоново-голубой рисунок, напоминающий схему, что было весьма уместно, учитывая ее механические ноги, и этот рисунок был повторен на рукаве с той же стороны. «Тебе очень идет», — честно сказал Гарри, и яркая улыбка, появившаяся на ее лице, подсказала ему, что он сказал все правильно. «Эй, а что насчет этого?» Гарри обернулся и обнаружил, что Лансер нашла нечто еще более откровенное, чем прежнее облегающее платье. Оно было сделано из какого-то эластичного материала, который делал его похожим на вторую кожу, имело глубокий V-образный разрез спереди и сзади, который заканчивался чуть выше пупка, немного ткани шириной около 3 дюймов соединяло одежду на уровне груди, и платье заканчивалось на верхней части бедер. «Я думаю, что если бы на тебе было еще меньше одежды, то ты была бы голой», — заявил Гарри, что с этой девушкой не так. Он знал, что она хотела бы сохранить свою молодость и красоту на неопределенный срок, но ей действительно не следовало так выставлять ее на показ. Это отвлекало внимание, особенно когда ее хвост выглядывал из-под всего, что на ней было надето. Она хотела попробовать более яркие тона платьев, но тут они прошли мимо магазина с телевизором в витрине, по которому крутили музыкальные клипы. Увидев, как одета поп-звезда, Лансер стала выбирать все более и более откровенные наряды. Гарри был рад, что Берсеркер не последовала ее примеру. «Ладно, думаю, я могу выбрать что-нибудь более элегантное», — Гарри вздохнул, когда Лансер вернулась в раздевалку. Он был не против, но если бы она пошла дальше в том, что на ней было надето, то он бы заставил сменить одежду. «Спасибо, мастер», — Гарри повернулся к Берсеркер, которая смотрела на него. «Не стоит меня благодарить, я просто делаю то, что сделал бы любой человек». Он думал, что это должно быть сделано, он вызвал этих девушек сюда, так что должен заботиться о них в меру своих возможностей. «Нет, не любой. Перед смертью я любила одного человека. Ему это не понравилось, я его напугала, и он разобрал меня на части, прежде чем сбежать. Я собрала себя заново и последовала своим инстинктам, они привели меня к нему, и я убила его семью. Из-за этого я поняла, почему он отверг меня. Я – чудовище, проклятое существо, как бы я ни хотела быть другим, это сводило меня с ума». Гарри посмотрел на девушку, стоявшую перед ним, шагнул вперед и обнял ее, пока она дальше рассказывала свою историю. «Я преследовала его, и в конце концов он сошел с ума и убил себя. Когда его не стало, у меня ничего не осталось, я утопилась. Я стала тем, что никогда не должно было существовать». Гарри отступил назад и положил обе руки ей на плечи, посмотрел ей прямо в глаза и твердо сказал: «То, кем ты была раньше, не имеет значения. То, что ты делала, не имеет значения. Я буду относиться к тебе только так, как считаю нужным, и это будет основано на моем опыте общения с тобой. Это не значит, что я соглашусь с тем, что ты будешь ходить и убивать людей, но я не стану обращать внимание на твое прошлое, каким бы оно ни было». Берсеркер на мгновение посмотрела на его лицо, и на ее лице появилась грустная улыбка. «Надеюсь, вы все еще будете так думать после того, как цикл сновидений покажет вам мое прошлое». Гарри молчал, ничто не могло изменить ее мнение, пока он не увидит ее прошлое. Рука на его плече вернула внимание Гарри к другой слуге. Лансер была одета в более обычное платье, если бы не толстые кожаные ремни. «Надеюсь, что и после цикла сновидений вы будете думать обо мне так же. Сегодняшнее отношение к людям сильно отличается от того, что было в мое время, и то, что я делала раньше, не очень бы понравилось людям. Я никогда не думала о этих вещах с другой точки зрения, мне никогда не говорили, что нельзя делать, я всегда получала то, что хотела. Мое прошлое никогда не изменится, но мне бы хотелось, чтобы вы увидели это». Гарри посмотрел на обоих своих слуг, действительно посмотрел на них и на мгновение забыл, что они были героями прошлых эпох. Берсеркер была застенчивой и ранимой, ее отверг тот, кто был ей дорог. Она была тихой и замкнутой, и ей хотелось, чтобы кто-то заботился о ней как о человеке, а не как о вещи. Лансер держалась с гордостью человека благородного происхождения, но при этом жаждала внимания, и Гарри подумал, что в прошлой жизни ее, вероятно, игнорировали. Она охотно призналась, что совершала поступки, которые в наше время считались бы неправильными, но все равно рассказала ему об этом, так как, очевидно, приняла близко к сердцу его уроки о правах человека. Обеих девушек вполне можно было назвать чудовищами. Они выглядели соответствующе и признали, что в их прошлом было мало радости. Гарри считал себя чудовищем, но это было его собственное решение, Никто другой не применял к нему это понятие. Гарри на мгновение закрыл глаза и подумал о том, что же можно отнести к монстрам. Сожаление – это не то, на что способен монстр, и у обеих этих девушек были желания, которые они хотели исполнить, и это давало основания не считать их злом. «Я называю себя монстром, но это не значит, что я злой, я просто вижу вещи иначе, чем другие. Однажды мне сказали, что я похож на хищника, который следует законам дикой природы, и если меня так воспринимают, то пусть так и будет. Быть монстром – это не обязательно плохо, и я не думаю, что в ближайшее время стану вас осуждать, так что вам не о чем беспокоиться». Гарри, положив одну руку на плечо Лансер, другую – на плечо Берсеркер, и на лицах всех троих появились едва заметные улыбки. Щелк. Все трое повернулись в одну сторону и увидели Зилретча с камерой в руках. Он опустил камеру и, с глупой ухмылкой на лице, посмотрел на всех троих. Что? Это была такая хорошая возможность. Лансер и Берсеркер отвернулись, в то время как у Гарри начал дергаться глаз. «Как долго ты следил за нами?» «Холодно», — сказал Гарри, «настолько холодно, что можно было поклясться, что земля вокруг него замерзла, но ведь это невозможно, верно?» Зилретч ничуть не сбавил улыбки, более того, казалось, что она даже немного расширилась. «Целый день, и могу сказать, что у меня появились очень милые фотографии». В тот день в одном из торговых центров Лондона произошло довольно странное зрелище. Старика преследовали по улице две довольно странные девушки. Зилретч безумно хохотал, но не ожидал, что Гарри будет ждать его в часовой башне, да еще и возьмет с собой Альтруши Арквит. «Ты был плохим человеком, дедушка». 1 сентября Гермиона взволнованно болтала с Невиллом Лонгботтомом в дырявом котле. Они решили встретиться и вместе отправиться на Кингс-Кросс. В данный момент они ждали появления Гарри, так как уже попрощались со своими опекунами. У родителей Гермионы был напряженный день в стоматологической клинике, а у бабушки Невилла – заседание Визингамота. Они вдвоем рассказывали о новом преподавателе защиты, Гилдерее Локхарте, и обо всех удивительных достижениях, описанных в его книгах. Гермиона была в восторге от этого, а Невилл пытался ее успокоить, когда к ним присоединился Гарри. «Гарри!» – благодарно воскликнул Невилл, из-за того, что ему удалось хоть чем-то отвлечь Гермиону. Девушка подняла голову и улыбнулась, но, заметив, что Гарри потирает живот, сменила выражение лица на озабоченное. «Все в порядке, Гарри?» – беспокойно спросила она. Гарри посмотрел и улыбнулся, после чего направился к ним. «Я в порядке», — дедушка сказал что-то о подходящем подарке, который требует подготовки. «Мы удалили мне два ребра, и он взял у меня немного крови, но сегодня вечером я должен принять дозу костероста, так что я буду в порядке». Гарри посмотрел на книгу, которую Гермиона держала открытой на столе. «Книги Локхарта, я смотрю, ты читаешь о нашем новом профессоре». Блеск в глазах Гермионы и покорность в глазах Невилла заставили Гарри склонить голову на одну сторону, и это было все, на что у него хватило времени, потому что Гермиона почти оглушила его рассказами о этом человеке. Гарри посмотрел на Невилла, и тот лишь покачал головой. Похоже, что эта тема была предметом разговора уже довольно долгое время. Гарри просто отвлекся от нее, пока заказывал завтрак. Он прочитал книги и нашел несколько очевидных несоответствий, но он никак не мог достучаться до нее, так как просто не мог ее остановить. Поттер просто позволил ей говорить, пока ждал, когда ему принесут завтрак из яиц, бекона и сосисок, и обменялся сочувственным взглядом с Невиллом. Когда Гермиона остановилась, чтобы перевести дух, ему удалось задать Невиллу вопрос. «Невилл, я знаю, что родители Гермионы заняты клиникой, которая не позволяет им проводить ее, но что с собранием Визингамота?» Гарри удивленно посмотрел на Лонгботтома, который при этом нахмурился. «Вообще-то, это касается тебя», — Гарри наклонил голову в одну сторону. «Собрание Визингамота по поводу меня, почему?» Невилл решил рассказать подробнее. «Ну, ты, мальчик, который выжил, и все хотят знать о тебе. Раньше, после того Хэллоуина, тебя прятали, и Дамблдор уверял всех, что ты в безопасном месте. Разница теперь в том, что ты совсем не похож на то, во что их заставляли верить, и они хотят знать, о чем статьи Риты Скитер, и почему, в отличие от прежних лет, Дамблдор хранит молчание. То, что Дамблдор ничего никому не сообщил, не было неожиданностью, но такой интерес к нему был обескураживающим. Он задавался вопросом, что они обсуждают и как это может повлиять на него. Невилл был единственным источником информации, и он решил задать вопросы ему. «На самом деле я не знаю», — ответил Невиллу. «Я слышал от бабушки, что они рассматривают что-то в зале записей, но я не знаю, что они могут сделать или даже что они думают сделать». Дамблдор сказал, что до этого ты жил с Макглами, и единственная причина, по которой никто ничего не предпринял, заключалась в том, что они не знали, где ты находишься. Макглы были твоими ближайшими родственниками, а семья очень важна в мире волшебников. Гарри кивнул, затем спросил, а что такое зал записей, какой информацией они располагают? Гарри никогда не слышал об этом, но, вероятно, это был отдел в Министерстве магии. Здесь хранятся записи обо всех ведьмах и волшебниках в Великобритании. Родители маги обязаны по закону регистрировать своих детей, а сами записи ведутся еще до появления основателей. Я думаю, они просматривают записи о Поттерах, чтобы выяснить, как ты связан с своими нынешними опекунами. Гарри не понравилось, как это прозвучало. Неужели им действительно разрешено это делать? Это похоже на ту информацию, которая не должна быть открыта, несмотря на это, Сфина и Евриала, греки, так что их не будет в британских записях, а Зилреч, немец, так что его тоже не должно быть. Гарри стало интересно, как эти записи работают в отношении маглорожденных и сквибов. Записи доступны для общественности, если они не запечатаны, но никто обычно не просматривает их. Отношения волшебной Британии с другими странами сейчас не самые лучшие, за исключением Франции, так что я не думаю, что они найдут что-то, что можно использовать. Однако Гарри еще не закончил свои вопросы. Как обновляются записи? Это делается магическим путем, или же этим занимаются работники министерства? Гарри было интересно, что происходит с маглорожденными. Записи вносятся магически, но на этом все. Родителям остается только зарегистрировать своего ребенка. Если кто-то этого не делает, это может плохо кончиться. Это используется чистокровными, чтобы следить за тем, насколько тесно они связаны друг с другом, чтобы в итоге не заключать слишком тесные семейные браки. Гермиона выглядела, как будто ее сейчас вырвет. «Что ты имеешь в виду под слишком тесным семейным браком?» — спросила она. Гарри забыл, что Гермиона не знает о том, как чистокровные сохраняют свою кровь чистой. Невилл нервно заерзал на своем месте и умоляюще посмотрел на Гарри. Вздохнув, Гарри ответил на ее вопрос. «Гермиона, я уверен, что ты уже заметила, что существует три отдельных различия между студентами. Есть чистокровные, полукровки и маглорожденные, последних уничижительно называют грязнокровками. Маглорожденные – это те, кто не имеет магического происхождения. Полукровки – те, у кого есть хотя бы один родитель маг, а чистокровные – те, у кого с обеих сторон родители маги. Чаще всего встречаются полукровки, но если бы не предыдущие темные лорды и не предрассудки против них, то, скорее всего, это были бы маглорожденные. Что ты имеешь в виду, говоря о предрассудках? Гермиона прервала объяснение Гарри, хотя это был вполне резонный вопрос. Без покровителя маглорожденный вряд ли поднимется особенно высоко в министерстве, и ты на собственном опыте убедилась в том, что некоторые чистокровные питают предубеждение против маглорожденных, например, Малфой и другие. Есть и те, кто говорит, что выступает за равенство, но при этом считает себя лучше, потому что обладает магией. Примером тому могут служить Уизли. Уизли, в отличие от Малфоев, не подвергают маглорожденных и маглов дискриминации, но рассматривают их как людей, нуждающихся в защите, подобно тому, как в магловском мире относятся к людям в инвалидных креслах и т.п. Гарри сделал паузу, чтобы убедиться, что она поняла, о чем он говорит. Гермиона кивнула в знак понимания, и он продолжил. Итак, полукровки составляют большую часть волшебного мира, и если бы не войны и предрассудки, заставляющие их покидать страну, то это были бы маглорожденные. Самая малая прослойка населения – чистокровные. Дело в том, что есть те, кто считает, что если ты тесно связан с маглами, то ты не чистокровный, и такие люди разрешают своим детям жениться только на тех, кто также соответствует их версии чистокровности. Это означает, что у них очень мало вариантов, и не случайно почти все волшебные семьи Британии так или иначе связаны со всеми остальными. На лице Гермионы появилось выражение отвращения, и Гарри не винил ее. По его мнению, Это действительно отвратительно. Думаю, я и сама не стану выходить замуж за чистокровного. Я могу оказаться в родстве с хорьком. И это бы ему не понравилось. Спасибо, Гермиона. Она на мгновение засмущалась. Мой отец был чистокровным, и поэтому я в родстве с Малфоем. Моя бабушка была Блэк, как и его мать, которая является племянницей моей бабушки, что делает нас в некотором роде кузенами. Гермиона сочувственно похлопала его по руке. О родстве с Драко Малфоем он не хотел даже думать, не говоря уже о том, чтобы признавать это. Гарри грозно взглянул на Невилла за то, что тот заставил его это объяснить, но, вероятно, это было бы более эффективно, если бы он не носил повязку на глазах, о чем ему напомнил Невиллу. Когда на тебя смотрит парень с повязкой на глазах, это не так пугает, как могло бы быть, весело сказал Невиллу. Губы Гермионы при этом скривились в что-то наподобие улыбки, а Гарри просто хмыкнул и уселся ждать завтрака, который вскоре появился на столе. Гарри наслаждался едой и мысленно беседовал с двумя своими слугами, которые были в астральной форме, которые внимательно разглядывали тех, кого их мастер называл друзьями. Каштановолосая очень любопытная, не так ли? Она довольно начитанная, хотя и надоедливая, поделилась своим мнением Лансер. Другой мальчик, кажется, выходит из скорлупы, хотя довольно пугливый, но сейчас это больше привычка. Берсеркер добавила, согласна, девочка очень любопытна, она бы прекрасно ужилась с моим создателем, а мальчик, похоже, только обретает некоторую уверенность в себе. Гарри задумался о том, сколько времени ему понадобится, чтобы общаться с ними без жестов, так как во время разговора он не мог повернуться к ним лицом. Девочку зовут Гермиона, она дочь двух дантистов и в общем-то является стереотипом книжного червя. Мальчика зовут Невиллу, его бабушка хотела, чтобы он был похож на ее сына, вплоть до использования палочки, которая ему не подходит. В прошлом году он был очень нервным, но сейчас он становится все более уверенным в себе и все реже нервничает. Бабушка тоже заметила изменения и теперь гордится им. Думаю, этому способствовали его высокие оценки, проинформировал их Гарри. Они раньше не виделись с Гермионой и Невиллом, и Гарри был рад получить совершенно непредвзятое мнение об этих двоих. Гермиона и Невилл снова увлеклись разговором о Локхарте, которого Гарри собирался избегать до тех пор, пока не познакомится с его методами преподавания. Гарри размышлял о том, как могут повлиять на него обсуждения в Визингомате. Не то, чтобы у них была власть диктовать кому-то как жить или что-то в этом роде, но именно они писали законы и судили преступников. Просмотреть его записи, как сказал Невилл, было хорошей идеей. Было бы еще лучше, если бы они включили в них маглорожденных, но, судя по всему, они имеют дело только с волшебниками второго поколения и далее. Похоже, что поездка в Гринготтс может оказаться как раз кстати. Невилл и Гермиона обратили внимание на то, что их третий спутник вдруг встал и начал идти в сторону задней части паба. Казалось, он погрузился в раздумья, пока они обсуждали Локхарта. «Гарри, куда ты идешь? Мы поедем на магловском транспорте. Помнишь, мы должны сесть на автобус через час, чтобы вовремя добраться до станции», — воскликнула Гермиона, заставив Гарри на мгновение остановиться. «Мне просто нужно кое-что уладить в Гринготтсе, я скоро вернусь, так что вы двое можете просто остаться здесь, пока я разберусь с этим», — ответил Гарри. Гермиона и Невилл переглянулись. О чем же Гарри нужно было позаботиться, что он оставил это до того дня, когда они вернутся в Хогвартс? Быстро пробежав косой переулок, Гарри вскоре оказался в Гринготтсе. Подойдя к ближайшему кассиру, Гарри не заметил, как оба его слуги на мгновение напряглись при виде гоблинов. «Что такое?» – спросил он. «Даже если бы вы сказали мне, чего ожидать, они выглядят довольно необычно». Гарри на мгновение остановился, чтобы рассмотреть Лансер, ее волосы, когти, хвост и клыки, а также ее странное платье. «Правда, и это говоришь мне ты?» Гарри просто покачал головой и подошел к кассиру, не обращая внимания на дующегося героического духа. «Простите, но можно ли поговорить с Рипснаутом?» Гоблин-кассир посмотрел на Гарри, довольно странно было спрашивать гоблина по имени, а не как менеджера по счетам клиента. Это продолжалось до тех пор, пока гоблин не заметил, кто именно его спрашивает. Гоблины вдоволь посмеялись над тем, как далеко вышел из-под контроля волшебников мистер Поттер. «Если вы подождете немного, я проверю, примет ли он вас», — Гарри кивнул, когда гоблин на мгновение покинул его стол, предположительно для того, чтобы уточнить у Рипснаута о встрече с ним. Пока он ждал, Гарри оглядел комнату. Как и ожидалось, было относительно тихо. В конце концов, это был день, когда все возвращались в Хогвартс. В переулке было всего несколько человек, которые не отводили детей в школу, и атмосфера была более расслабленной. Гарри был выведен из задумчивости возвращением гоблина. Кассир откинулся на спинку своего приподнятого кресла и сказал Гарри: «Рипснаут примет тебя, а Грипхук покажет дорогу». Гарри поблагодарил гоблина и последовал за Грипхуком из комнаты по коридорам в сторону кабинета Рипснаута. Когда Грипхук остановился перед кабинетом, Гарри задумался, что же на самом деле может сделать гоблин. Впрочем, он мог бы дать совет, так как Гарри не представлял себя в подобной ситуации, он просто вернулся бы в часовую башню и никогда не вернулся бы в это измерение, если бы это случилось. Войдя в кабинет, Гарри заметил, что Рипснаут сидит на своем месте, как и в прошлый раз, и увидел, что гоблин закончил свое занятие и отложил перо. Он поднял на него глаза и спросил: «Вы что-то хотите, мистер Поттер? Я узнал кое-что, о чем мне нужно посоветовать, и я считаю, что вы лучше всех можете меня проконсультировать. Мне сказали, что сегодня состоится заседание Визингомата, и они выясняют, какую связь со мной имеют мои опекуны. Вы были тем, к кому Зилредж обратился, и знаете о моих уникальных обстоятельствах, поэтому я хочу спросить, что мне делать, поскольку они не найдут ничего, что могло бы связать меня с ними, если бы искали в зале записи». Рипснаут на мгновение задумался, прежде чем спросить: «Вы не хотите, чтобы они знали о том, что касается альтернативных реальностей, так что в этом случае останется несколько дыр? Фамилия Швайнерк, немецкого происхождения, так что его легко отследить, а Сфина Евриала, греческого. Вейвер Вильвет, английское, а значит, должно быть найдено в зале записи, так что это будет проблематично». Он посмотрел на мальчика перед собой. «Лучше всего было бы рассказать им о кровном усыновлении, но тут возникают сложности, связанные с тем, какая страна разрешила это сделать, а также с некоторыми другими вопросами, касающимися законности». Гарри был вынужден спросить: «А что, собственно, они могут мне сделать? Какими полномочиями обладает Визингомат в отношении моего опекунства?» Это действительно его волновало. Гоблин сложил руки и откинулся в кресле. «Не сильно много. Проблема в том, что ты, мальчик, который выжил, и это привлекает к тебе определенное внимание. Люди хотят придать тебе определенного внимания и сделать из тебя что-то, что они смогут использовать в своих интересах. Если они найдут доказательства жестокого обращения, то смогут изъять из этого окружения и сделать подопечным Визингомата, но проблема в том, что Верховный Чародей якобы заботился о вашей безопасности в течение последних 10 лет, так что они будут рассматривать это как часть проблемы. Придется ждать и смотреть, но будь уверен, что я буду держать ухо востро, чтобы не пропустить никаких новостей, касающихся этого дела». Гарри кивнул головой в знак благодарности. «Если что-нибудь обнаружится, пожалуйста, сообщите мне», — сказал Гарри, на что Рипснаут согласился. «Мне пора возвращаться, я не хочу опоздать на Хогвартс-экспресс». Они попрощались, и слуги заняли позиции по обе стороны от него. Он заметил, что что-то не так. «Вы видели, как его глаза метались по комнате?» — спросила Лансер. «Гоблины ближе к магии, чем волшебники и ведьмы. Они могут чувствовать такие вещи», — ответил Гарри, и Лансер признала его правоту. «Много ли в мире волшебников тех, кто способен чувствовать подобные вещи?» — спросила Берсеркер, и Гарри на мгновение задумался, прежде чем ответить. «Анимаги, то есть те, кто может превращаться в животных, у них улучшаются чутье и реакция, в зависимости от формы. Думаю, можно предположить, что они могут прислушиваться к своим инстинктам больше, чем другие оборотни, из-за природы ликантропии. Есть существа, известные как вейлы, которые живут в нескольких странах, и они могут что-то чувствовать, но в этом я не уверен». Гарри подумал, что, вероятно, есть и другие, но эти привлекли больше его внимания, и именно с ними, скорее всего, он может столкнуться в Европе. Гарри, Лансер и Берсеркер вскоре снова оказались в переулке, и Гарри отметил, что у них есть 15 минут до того, как он должен будет встретиться с Гермионой и Невиллом. Взглянув на двух слуг, Гарри увидел, что они с любопытством рассматривают несколько магазинов. Гарри вздохнул. «Я приведу вас сюда на Рождество, А сейчас мне нужно забрать длинный плащ из драконьей шкуры. Гарри получил письмо от мадам Малкин, в котором сообщалось, что заказанный им плащ готов, и он прислал им символ, который просил изобразить на спине, и ему не терпелось увидеть результат. Магазин мадам Малкин был последним слева перед дырявым котлом, поэтому Гарри быстро зашагал к месту назначения. Когда Поттер вошел в магазин, раздался звон колокольчика. Женщина, что стояла у кассы, подняла голову и удивленно спросила: «Могу я вам помочь?» — спросила она. «Да», — ответил Гарри. «Я получил письмо, что мой заказ готов, и я могу его забрать». «И что именно?» — спросила она и отступила назад, чтобы достать из-под прилавка готовые заказы. На фамилию Поттер магловское длинное пальто из драконьей шкуры, окрашенное в черный цвет с красной эмблемой на спине, — сказал ей Гарри, и, как и ожидалось, ее глаза расширились, прежде чем она снова посмотрела на него. Он ненавидел, как люди реагируют на него. «Да, сэр». «Одну секунду, сэр». Она просмотрела бирки на пакетах, пока не нашла один с надписью «Поттер, 10 галлеонов». Она достала его, и Гарри заплатил за него, после чего открыл упаковку и развернул плащ, оказавшись лицом к лицу с глазом Горгоны. Гарри был доволен. Синевато-серая шкура была теперь матово-черная и хорошо сочеталась с тенями, серебряные пуговицы закрывали плащ, а на спине гордо красовался символ Горгоны. «Спасибо», — Гарри накинул плащ на плечи и просунул руки в рукава. Позже он вшьет руны в подкладку. Он вышел из магазина и вернулся в дырявый котел, где Гермиона проверяла свои часы. «Пойдем, Гарри, мы показываем Невиллу, что такое магловский общественный транспорт, помнишь? Нам действительно не стоит здесь больше задерживаться». Затем она обратила внимание на плащ, в который он был одет. «Красиво, но для чего эта эмблема?» — указала она на спину, пока Гарри забирал свой сундук с того места, где он его оставил. «Сейчас это не имеет значения, давайте спросим у Тома, не откажется ли он наложить на наши чемоданы чары уменьшения веса. 3 часа – достаточный срок, чтобы быть уверенными, что мы успеем на поезд до того, как они закончат работу». Она кивнула Гарри и направилась к бару, чтобы задать вопрос. Бармен согласился, и вскоре все трое вышли в магловский мир. Они сели в автобус, идущий в направлении Кингс-Кросс. Невилл был поражен всем происходящим, но сумел сдержать свое волнение. Они заняли места в задней части автобуса и разговаривали негромко. Гарри был просто благодарен, что магловские автобусы не делают скачки, как ночной рыцарь, и что водитель действительно умеет водить. Гермиона была занята тем, что объясняла Лонгботтому маршруты и расписание автобусов, а Гарри беседовал с Берсеркер и Лансер. У него было тревожное чувство, что за ним наблюдают, но он не мог понять, кто и как это делает. Именно в такие моменты Гарри жалел, что не умеет лучше определять прану. Некоторые люди были действительно хороши в этом и могли почти мгновенно определить, где и что используется поблизости от них. Обнаружение праны обычно проявлялось в виде одного из 5 обычных чувств – осязания, обоняния, зрения, звука и вкуса, хотя наиболее распространены были обоняние, осязание и зрение. Гарри обнаруживал прану скорее как абстрактное ощущение, что было очень неточным и ненадежным для всего, на что не распространялись его элементы исток. Если это был кто-то, с кем он был хорошо знаком, то он просто знал, где тот находится, если был в пределах километра от него, но если это был кто-то, с кем он просто не имел особого контакта, то Поттер просто не знал, что делать, до тех пор, как увидит свою цель. С помощью структурного анализа он мог довольно легко обнаружить и понять сигнатуры праны, но не мог постоянно сканировать все, что попадалось ему на пути. Это было неэффективно и нереально. Гарри работал над проектом, который позволил бы ему определять изменения давления воздуха вокруг него, но в настоящее время это было довольно бесполезен, так как даже легкий ветерок заставлял его сбиваться с ритма. Во время драки Люциуса Малфоя и Артура Уизли во Флорише Блоддс Гарри почувствовал, что его чувства дернулись, и по какой-то причине он не решался связать это ни с Харьком, ни с Уизилом. Ощущение было одновременно и более знакомым, и гораздо более злобным. Гарри покачал головой. Возможно, кто-то был под мантией-невидимкой, но это даже для него самого звучало нелепо. В этом году он будет начеку и очень благодарен, что помимо Лен у него есть Лансер и Берсеркер, которые смогут прикрывать его спину. Гарри краем глаза заметил движение. Повернувшись, он увидел, что дети гоняются друг за другом по улице. Он уже начал нервничать, и ему действительно следовало успокоить нервы. Ощущение, что за ним наблюдают, нервировало. Гарри не привык к тому, что люди пытаются подкрасться, Альтруш и остальные, не в счет. Они прибыли на Кингс-Кросс, когда было уже без четверти 11, и поспешили на вокзал. Гарри заметил, что перед ними собралась толпа рыжеволосых, похоже, Уизли прибыли незадолго до них. Он видел, как они все выходили из Форт Англия, хотя и не понимал, как вся семья поместилась в этой маленькой машине. Гарри знал о чарах расширения, но как они действуют, если учесть, что люди заглядывают в окна машин или выходят из них. Они толкали свои тележки вслед за рыжеволосой семьей до барьера между платформами 9 и 10, до отправления поезда оставалось 10 минут, и матриарх Уизли торопила своих детей, когда ее шестой сын, сам Уизил, крикнул: «Я оставил свою палочку в машине!» — закричал он. Гарри только закатил глаза. Какой идиот оставит свое единственное оружие и средство защиты без присмотра? Он не мог представить себе, что маг может оставить свой мистический код в кафетерии или еще где-нибудь. Это было просто немыслимо. «Ну так скорее иди и забери ее, я не собираюсь торчать здесь вечность!» — прикрикнула на него Молли Уизли, и тот бросился бежать за своей палочкой, пока она подталкивала свою дочь к платформе. Гарри, Невилл и Гермиона подкатили свои тележки к барьеру и прижались к нему. Повезло, что они не бежали на полной скорости, так как все отскочили от теперь уже прочной стены. Гарри подошел к ней и приложил руку. Быстрый структурный анализ позволил Гарри увидеть структуру барьера. Он все еще был на месте, но что-то, похоже, удерживало его. Присмотревшись, Гарри узнал сигнатуру праны, к которой он уже привык в замке и особенно на кухне. Похоже, домовой эльф заблокировал его для них, и хотя Гарри мог поставить несколько довольно сложных ограничивающих полей, разрушить их было совсем другим делом. «Барьер запечатан, похоже, нам не пройти этим путем», сообщил Гарри своим друзьям. Невилл начал паниковать, а Гермиона пыталась придумать, что ей делать. «Если бы у нас была сова, мы могли бы послать кому-нибудь сообщение о том, что происходит, и я уверена, что кто-нибудь смог бы прийти и помочь нам», вслух подумала Гермиона. Гарри сморщил нос. Он не очень любил сов. Кроме того, что они были священным животным Афины, он считал их слишком надменными и гордыми. «Какого черта вы трое тут ошиваетесь?» Похоже, Уизил вернулся с своей палочкой. «Неважно», — сказал он и пошел к барьеру, отмахнувшись от того, что пытались сказать ему Гермиона и Невиллу. «Если честно, то это было довольно эффектно». Гарри повеселил вид упавшего Уизли, но, похоже, Гермиона не разделяла его веселья, хотя и заметила, как губы Невилла слегка дрогнули. «Мы пытались тебя предупредить, неужели ты не мог уделить нам хоть немного внимания?» — нервно сказала Гермиона, который теперь ругался и пытался подняться с пола. «Я не ожидал, что это произойдет, понятно». Гарри счел нецелесообразным объяснять, что именно об этом они и пытались предупредить его. «Почему бы тебе не пойти и не подождать у машины? Я уверен, что твои родители предпочли бы, чтобы ты был там, где тебя легко найти», — сказал ему Гарри. Это было разумное решение, которое не было доступно им, поскольку они приехали без родителей. Это был единственный совет, который ему хотелось дать тому, кто ему не нравился. «Машина!» — воскликнул он, причем довольно громко, что привлекло внимание всех, кто находился поблизости. Уизил с ухмылкой посмотрел на них. «Думаю, именно так я и поступлю», — сказал он Гарри. Поттер прошептал что-то подозрительно напоминающее на слово «идиот». Все трое наблюдали за тем, как рыжеволосый отталкивает свою тележку и возвращается на парковку, при этом Гермиона посмотрела на часы, а затем на двух мальчиков. «До 11 осталось около 10 секунд, мы не успеем вовремя». Похоже, она была в легкой истерике по этому поводу. Гарри предположил, что она никогда не опаздывала на уроки, поэтому ей очень не хотелось опоздать на школьный поезд. Гарри вздохнул и посмотрел на двух людей. К барьеру привязаны уведомляющие чары, которые срабатывают всякий раз, когда кто-то проходит через него, поэтому нам придется найти место, где люди не будут обращать на нас внимания. «Пойдем, я доставлю нас в Хогвартс до прибытия поезда, не волнуйся». Гарри вышел из здания вокзала, за ним последовали Гермиона и Невилл, которые переглядывались между собой. Они вышли на улицу как раз вовремя, чтобы увидеть, как машина Уизли поднялась в воздух и стала невидимой. Судя по шокированным взглядам нескольких маглов, находившихся поблизости, они были не единственными, Кто это заметил? Летающий автомобиль – это не то, чего ожидал Гарри, но это вызвало у него интерес. Ему было интересно, как магловская машина взаимодействует с магическими структурами заклинаний, работает ли машина на магии или та просто усиливает ее. У него было множество вопросов, связанных с подобным устройством, и он очень хотел бы получить на них ответы. Гарри наблюдал, как машина исчезает в облаках. Над невидимостью нужно было поработать, ее очертания все еще можно было разглядеть, и она по-прежнему отбрасывала тень. Оглядевшись по сторонам, Гарри заметил пустынный переулок и направился к нему. Оказавшись там, он быстро проанализировал все вокруг и понял, что в этом районе нет ни одной камеры, а единственными живыми существами являются грызуны и паразиты. «Хорошо, Гарри, теперь нас никто не видит. Не мог бы ты сказать, как нам добраться до школы в таком виде?» — настойчиво спросила Гермиона, и он полагал, что не должен винить ее за то, как все выглядело сейчас. «У вас обоих есть все необходимое, верно?» — спросил Гарри и получил положительный ответ после того, как оба проверили свои вещи. «Тогда давайте отправимся в Хогвартс». Гермиона уже собиралась открыть рот и спросить, как они доберутся до школы, когда поняла, что находится уже не в переулке, а на территории школы, прямо перед входными дверями. Она перевела взгляд с ухмыляющегося Гарри Поттера на двери замка, обратно на ухмыляющегося мальчика, который действительно заслуживает подзатыльника, и снова на двери, после чего вернулась к Гарри. «Как такое возможно? Во-первых, мы слишком молоды для оппарирования. Во-вторых, чтобы оппарировать, нужен физический контакт. В-третьих, невозможно оппарировать на территорию Хогвартса или из него. И в-четвертых, оппарирование должно вызывать неприятные ощущения, а я ничего не почувствовала». Ухмылка Гарри только усилилась. «Кто сказал, что это было оппарирование?» — спокойно спросил он, наблюдая за тем, как выражение лица Гермионы меняется от шока, досады, раздражения, растерянности и, наконец, решимости. «Давайте просто войдем», — подняв руки, сказал Невиллу. Гарри кивнул, подошел к большим дверям и постучал в них, перед этим усилил руку, чтобы шум получился громче. Долго ждать не пришлось. Вскоре двери открыла профессор МакГонагалл, после чего подняла бровь и взглянула на троицу. «Могу я спросить, почему вы трое сочли нужным прибыть прямо в Хогвартс, когда в данный момент вы должны находиться в экспрессе?» «Я полагаю, что сейчас он находится недалеко от Лондона». Ее тон был довольно раздраженным. Невилл смотрел себе под ноги, а Гермиона покраснела, но Гарри это не тронуло, и он просто ответил на вопрос. «Барьер на платформе был запечатан до того, как мы успели пройти. Мы бы послали сову, чтобы связаться с кем-нибудь, но ни у кого из нас ее не было. Не зная, как долго барьер будет оставаться запечатанным, и будут ли люди по ту сторону возвращаться через него, а не оппарировать, мы решили, что прибыть в Хогвартс как можно быстрее будет лучшим решением», — объяснил Гарри. Судя по изогнутой брови, она заметила отсутствие подробностей, но не стала расспрашивать, за что Поттер был ей благодарен. «Очень хорошо», — сказала она, — «могу ли я предположить, что все ваши вещи у вас с собой?» Все трое показали ей свои чемоданы и сказали, что попросили бармена из дырявого котла наложить на них чары уменьшения веса, которые скоро развеются. «Вы можете положить свои чемоданы в гостиные, у вас те же комнаты, что и в прошлом году, а пароль для Гриффиндорской башни – изгородь. Я надеюсь, что вы не будете злоупотреблять знанием этого пароля, мистер Поттер». Гарри посмотрел ей прямо в глаза. «Нет, профессор, Гермиона уже знает, как войти в гостиную Хаффлпаффа и где она находится, так что я знаю о входе в ее гостиную не больше, чем она в мою. О том, что он уже выяснил, какая башня принадлежит Гриффиндору, а также о том, что здесь есть окно, которое постоянно открыто, он решил не упоминать».